Глава 15. Алина подбросили к его машине, он сел за руль и достал телефон. То сообщение он просмотрел еще час назад, но в нем было только женское имя, марка и номер мотоцикла. Расмус набрал отправителя. «Спасибо, я видел. Скажи, а ты можешь узнать побольше информации? Где живет, номер телефона, где работает?» «Я уже. Если бы что-то было, я бы тебе написал. Нет ни кредиток, ни собственного жилья, ни телефона. Ничего, словно она реально умерла или настоящий призрак. Но я видел ее собственными глазами на камерах. Скрываться она умеет, это точно. Или ей кто-то помогает. Сам понимаешь. Жить не оставляя никакого виртуального следа». Алин уставился на забор парка, высокие деревья за ним, а в голове выстукивали набатом слова, что ей кто-то помогает. Неужели она заодно с убийцей? «А мотоцикл? Он на нее зарегистрирован? Где?» «Не-а. Зарегистрирован он на другого человека. Но когда я начал искать, то сразу запустил программу поиска по лицам. Я говорил, такая возможность есть, но это требует очень много времени. И вчера мне выдало одно совпадение, но только на 54%. Может, это и не она, но я подумал, что тебе пригодится. На той записи девушка была на мотоцикле. В отличие от лица, номера очень хорошо считались. Но он зарегистрирован не на нее. Не-а. На кого? Минуточку, сейчас гляну. Так, какая-то Роза Джонсон. А на эту Джонсон что-то есть? Да, и карточка, и телефон, и аренда жилья. Где? Может, твоя призрачная украла ее мотоцикл? А он числится в украденных, уточнил Алин. Неа. Так, наша Роза живет в пригороде Фисбурга, 6-й округ. Снимает домик у озера, примерно месяца 3 уже, с начала сезона. «Кинь мне адрес и все, что на нее есть». «Сделано? Сколько я должен?» «За это!» — усмехнулся он. «Передай привет Тому!» «Договорились?» Алин чувствовал дрожь, которая шла по всему телу. Ладони взмокли, и казалось, что жара с улицы пробралась и в машину, хотя он сразу врубил кондиционер. Он включил навигатор и построил маршрут в 6-й округ. Всего пара часов, и он будет там. Расмус знал, что должен вернуться в участок, что Хас, скорее всего, устроит сбор, но если он сможет найти Лаю, что он тогда сделает? Что скажет? Привезет ли ее в управление? Алин сглотнул, но в горле все пересохло. Он нашел в кармане двери бутылку с остатками воды, которую покупал несколько дней назад. Она была теплой, но детектив все же сделал глоток противной застоялой жидкости и набрал Роберта. «Да», — ответил тот. «Слушай, мне надо отъехать и проверить кое-что. Не уверен, что успею вернуться в участок. Если Хас спросит, скажи, что ты поехал еще раз на места преступлений или кого-то опросить». «Да, спасибо». Алин отключился. Он доверял Роберту и чувствовал, что тот его не подставит, в отличие от Чака, который только и ждал подходящего момента. «Жаль, что нет Агнес. Она всегда знала, как меня прикрыть. Надеюсь, у Роберта это тоже получится, и он не будет задавать вопросов». Алин набрал жену и предупредил, что будет поздно. Агнес сказала, что не ждет его, и ей есть чем заняться. В ее голосе было воодушевление. «Что узнал? Нашел ее?» — спросила она в самом конце. «Не совсем, но у меня есть зацепка. Будь осторожен», — добавила она, и положила трубку, не дожидаясь, что ей ответит Алин. Через несколько часов Расмус подъехал к Фисбургу и направился в сторону пригорода. Солнце уже скрылось за горизонтом, а фонари стали освещать серый асфальт. Загорались вывески придорожных кафе, и казалось, что жизнь только просыпалась. Алин повернул на дорогу, ведущую к озеру, и вскоре увидел заправку. Сигареты закончились, потому что всю дорогу он пытался успокоиться, но так и не смог. Расмус свернул к бензоколонке и припарковался у маленького здания. Купив воды, перекусить и несколько пачек сигарет, Алин уже направился к выходу с прозрачной дверью, когда увидел, как к заправке подъехал мотоцикл. На нем сидела девушка в черной кожаной куртке, таких же черных джинсах и шлеме. Расмус замер и чуть отошел в сторону, смотря на нее через окно. Девушка слезла с мотоцикла, подняла забрало и подошла к колонке. Ему казалось, что он узнал ее уверенную походку, ее осанку, ее движение. Алин сглотнул и сделал несколько шагов от входа, встал за пирамидой бутылок газировки. Девушка вставила шланг в бак и направилась к зданию. Алин отвернулся от окна и сделал шаг к стеллажу с какими-то ореховыми батончиками, делая вид, что внимательно рассматривает товар. Дверь открылась и зазвенел колокольчик. Вдох, и дверь закрылась. Шаги. «Привет, Лили», — сказала девушка за кассой. «Привет», — задорно ответила Илая, и от ее голоса по рукам Алина побежали мурашки. Он поднял голову и посмотрел на ту, кого любил, на ту, кого так долго искал, на ту, с кем не сможет быть никогда. Илая прошла к прилавку. Она держала в руках шлем, а белые волнистые волосы касались плеч. Алин стоял, не шелохнувшись, за невысоким стеллажом и не мог оторвать взгляд от знакомой фигуры, обтянутой черной тканью. Ее голос все еще звенел в ушах, такой родной, знакомый, обжигающий и ласкающий одновременно. «Вам помочь?» — громко спросила у него девушка, стоявшая за кассой. Он кинул на нее быстрый взгляд и увидел ее презрительное выражение лица. Когда он вновь взглянул на Илаю, она в упор смотрела на него, сжимая упаковку печенья. Алин сжал челюсти, пальцы впились в ручки пакета, который он держал, и в пачку сигарет. Он молчал, впитывая ее черты, разглядывая и изучая ее, словно был художником, который желал запечатлеть ее на своем холсте памяти. Илая выдохнула, словно очнулась, уронила пачку на пол и помчалась к выходу. Он попытался сделать шаг к ней, но она уже исчезла за дверью. Расмус кинулся на улицу. Он мог бы остановить ее, схватить за руку и не дать уехать. Но детектив стоял и только смотрел, как она запрыгивает на мотоцикл и, даже не надев шлем, уезжает прочь. «Лили, как же оплата за бензин?» — крикнула кассирша, тоже выбежав на улицу. Она посмотрела на Алина и сказала: «Я вызываю полицию». «Нет-нет». «Я заплачу за нее. Насчет оплаты я не волнуюсь. Меня пугаете вы», — сказала кассирша, быстро вернулась в помещение и прошла к прилавку. Расмус последовал за ней. «Если вы что-то задумали, то тут есть камеры», — тут же сказала девушка, держа в руках телефон. Расмус быстро достал значок и документы. «Я из полиции, детектив Алин Расмус, полицейское управление 5-го округа». Девушка внимательно изучила удостоверение и значок. «Что вам надо от Лили?» «Ничего», — быстро ответил Алин. «Она очень похожа на мою... знакомую. Та умерла 2 года назад, и когда я ее увидел, то опешил». «Опешил — не совсем подходящее слово. Вы так смотрели на нее, как маньяк на жертву. Я бы тоже испугалась и убежала». «Мне так жаль», — выдавил Алин. «Я не хотел ее пугать. Господи, если вы увидите ее, то попросите от меня прощения. Я правда не хотел», — говорил Расмус, пытаясь казаться убедительным. «Давайте я заплачу за нее, хоть как-то заглажу вину». «Давайте», — нервно сказала девушка, при этом все еще с опаской посматривая на Алина. Минуточку. Он отошел к прилавку и взял несколько пачек того самого печенья, а еще набрал шоколадок и каких-то кексов в упаковке. Рассчитавшись, Расмус забрался в машину, посмотрел маршрут, выключил телефон и достал симку. Илая могла решить, что это случайность, но она все равно попробует сбежать, и он должен был ее остановить. Он не мог упустить этот шанс. Не мог. На отшибе. Илая. Я мчалась на бешеной скорости к дому. Что он тут делал? Неужели Алин нашел меня? Но как? И почему не остановил? Он мог перегородить мне путь, мог схватить, мог догнать, но он только смотрел. Смотрел на меня так, как больше не смотрел никто. Или это была случайность? Совпадение? Судьба? Обстоятельства? Я сбавила скорость, подъезжая к территории, где мы снимали дом. Доехала до нашего убежища и быстро спрыгнула с мотоцикла. Вбежала в дом и нашла сестру. «Что случилось?» — спросила она. Я попыталась сглотнуть, но в горле першило. Взяла со стола стакан и глотнула холодный чай. «Нужно собирать вещи», — нервно сказала я. «Быстро!» Я мельтешила по комнате, пытаясь понять, что можно оставить, а что взять в первую очередь. «Стоп, Илая, что случилось? — спросила сестра, наблюдая за моей паникой. Я вновь сглотнула. «На заправке. Я встретила Алина на заправке. Вот же дрянь!» — выругалась сестра. «Он тебя видел?» «Да», — кивнула я. «Но ты сбежала». «Он не пытался меня остановить». «Он поехал за тобой?» «Нет, кажется, нет». «Там были еще копы?» «Только он». «Так, это могла быть случайность, или он выслеживал тебя?» «Больше похоже на случайность». «Это хорошо. Значит, он не знает, где мы. Мы спокойно соберем вещи и уедем. Но нужно очистить дом и выкинуть все, что мы не можем взять с собой. Собирай досье и технику, а я пойду сложу самое необходимое и начну выкидывать остальное». Я кивнула и стала отключать провода от ноутбука. Руки тряслись, сердце билось как бешеное. Я никак не могла собрать мысли и сосредоточиться. Через несколько минут я услышала звук подъезжающей машины и тут же подбежала к окну. Его машина перегородила дорогу. Ален вышел из нее. В руках у него был пакет, из которого торчала пачка печенья. Слезы подступили к глазам. Я помчалась вниз, сестра была уже в гостиной, а в руке она держала пистолет. «Значит, все же не случайность», — сказала она, а я прислушалась. «Не слышу сирен. Может, они устроили засаду на выезде? Что будем делать?» Я посмотрела на сестру и пистолет в ее руке. Пистолет детектива Алена Расмуса. «Если он приехал один, то нам придется...» Я напряглась всем телом, понимая, о чем она говорит. «Мы не можем сдаться. Не сейчас, когда у нас появились зацепки. Ты же понимаешь?» — спросила сестра. «Давай усыпим его и сбежим», — взмолилась я. «Чтобы он снова нашел тебя?» «Я не могу, Си, только не он». «Илая, мы же это уже обсуждали. Он твоя слабость, а у нас не должно быть слабостей». «Си, только не он», — уверенно сказала я. «В этот раз без компромисса, без выбора». «Хорошо, давай усыпим, а потом подумаем». Раздался оглушающий стук в дверь. Я помчалась к шкафу, дрожащими пальцами достала стеклянную бутылочку и ампулу. Взяла шприц и выбрала в него транквилизатор. Закрыла иглу колпачком и убрала шприц в задний карман. Сестра спряталась за стеной, а я пошла к двери. Открыла замок, сняла щеколду, вдохнула, сжимая металлическую ручку, и повернула ее. Дверь распахнулась, и Ален посмотрел на Илаю, в глазах которой застыл страх. Он еще никогда не видел в ее карих глазах такой тревоги. А причиной был он. Он ее нашел и разрушил ее мир. Ален стоял на пороге ее укрытия и чувствовал, как рушится их мир, его и ее. Как земля идет трещинами, как осыпаются здания, которые они выстраивали последние 2 года, как пыль непонимания и ужаса накрывает их с головой. «Ты забыла», — хрипло сказал Ален, протягивая ей пакет. Она опустила взгляд, и детектив увидел, как слеза потекла по ее щеке. Илай отступила, пуская его в дом. Ален сделал шаг и переступил порог. Уютный дом у озера. Диван и телевизор, полупустые полки открытого шкафа. Справа был проход на кухню, а за Илаей — лестница на 2-й этаж. «Ты нашел меня», — сказала она. «Нашел», — кивнул Ален. Его плечи были опущены, а все тело казалось неповоротливым и тяжелым, словно его наполнили бетоном. «Зачем?» «Я...» Расмус не мог подобрать слов. Он и сам до конца не понимал, зачем искал ее. «Я хотел убедиться, что ты жива», — сказал он, понимая, что это единственная правда, которую он знает. «Я не могу, Ален. Уезжай и забудь. Прошу». Он сделал шаг к ней, но Илая отшатнулась. И тогда он уловил ее взгляд, в сторону стены, за которой был коридор. «Я хочу помочь тебе», — спокойно сказал Ален, но сам напрягся, прислушиваясь и следя за обстановкой. «Хорошо». Согласилась Илая, и это еще сильнее насторожило Алина. Пистолет был в кобуре, и достать его молниеносно он не сможет, тем более держа в руке пакет. «Возьмешь?» Алин тут же протянул ей его. Она взяла и поставила на пол. «Я скучала по тебе», — сказала Илая, сделала шаг к нему, и в следующее мгновение он заметил, что ее рука потянулась к заднему карману. Он быстро шагнул к ней, схватил ее за руки и прижал к стене. «Не в этот раз», — сказал он, вытаскивая шприц. Она молчала, но ее взгляд вновь метнулся к той стене. Ален молниеносно отступил, выхватив пистолет и наставив его на Илаю. «Выходи!» — крикнул Ален, мотая головой и сжимая челюсти. «Я не верил, что ты в этом замешана. Не верил, но...» «В чем замешана?» — спросила она недоуменно. «Скар, Грамберг, Жукович. Наверное, вы им за что-то мстили, но Карата, он ведь помогал тебе. Зачем? За что?» «Это не мы», — сказал голос, и из-за стены вышла женщина, наставляя на Алина пистолет. Расмус повернул голову, и ему показалось, что он перестал дышать.